Пятое. Много событий происходило в нашей стране, в Средневолжской области, в нашей изыскательской партии в ту зиму 1937-38 года. Мы жили словно на отлете и только слышали, что где-то и кого-то посадили, а переживали события чаще про себя, избегали делиться мыслями. Сахаров уехал в другую геологическую партию с повышением. Вместе с ним уехали Борис Леонов с женой. Прибыл к нам новый старший геолог Соколов Серафим Григорьевич по прозвищу «Шестикрылый Серафим». Он поселился тоже в Новосемейкине, и естественно, что мы сблизились. Он приходил к нам в гости по вечерам, играл с моими мальчиками. Мы вместе пили чай, разговаривали. Есть такая пословица: «Рыбак рыбака видит издалека». Он работал на канале «Москва-Волга» в Южном районе. Там я его не знал. Он никогда не был в тюрьме. Но я инстинктивно чувствовал, что на канал он поступил потому, что в другие организации его не принимали. И хоть получил он высшее образование, а все же, сопоставляя его высказывания, я понимал, что он хоть и носитель самой обыкновенной фамилии, а по своей стати, по явной породистости лица, был столбовой дворянин, и отец у него до революции наверняка служил каким-то чином. Был он человек порядочный, а впоследствии стал выдающимся геологом и характером обладал твердым. Именно он сумел добиться, что высокомерный невежда Царев был куда-то переведен, а вместо него должность начальника партии занял житель Куйбышева Анашкин Иван Алексеевич. Соколов крепко с ним подружился. Обстановка в партии успокоилась, и работа пошла веселее. Оба они были просто хорошие люди. Наступила весна, а за нею и лето 1938 года. Соколов, Бонч и я переехали в Старосемейкино, в тот длинный барак. Засыпали внизу стен заваленку, утеплили потолки, проконопатили стены. Мы надеялись, что зимой будет тепло. Геологические изыскания показали, что весь левый берег реки Сок в земных известковых недрах изобилуют пещерами. По-научному это называется карстовые явления. Начальство испугалось. Возведут поперек Волги плотину, а вода из будущего водохранилища начнет просачиваться, размоет пещеры, хлынет в промоины. Еще обвинят во вредительстве. Геологические разведки усилились. То скважины бурили на небольшую глубину. Теперь привезли станки из Швеции, так называемые крелиусы. Не пожалели валюту для механического бурения на глубину до 200 метров. Вытаскивали на поверхность аппетитные каменные колбасы, керны, серые, посветлее, потемнее, побурее, порой снежно-белые, очень красивые, а случалось, натыкались на пустоты. Станки пыхтели, рабочие зэки старались, девушки и юноши-коллекторы укладывали в ящики керны. Серафим Григорьевич смотрел их, нюхал, пробовал на язык. Отдельные образцы отсылались в Куйбышев в лабораторию. Геологи между собой объяснялись непонятными для меня терминами. ожидали приезд правительственной экспертной комиссии, лихорадочно готовились. На склеенных вместе листках ватмана я чертил схематическую карту местности. Голубой ленточкой закрутил реку Сок, коричневым показал овраги, натыкал разноцветные кружки скважин. Геологи раскрасили схему в разные цвета. Получилось очень эффектно. Приезжали из Куйбышева наши геологи во главе с гориллоподобным Семенцовым и его заместительницей, царицей Тинатин Козловской. Они рассматривали пестрые схемы и чертежи, торопили. «Скорее, скорее!» Шестикрылый Серафим горячо отстаивал свою версию происхождения пород. Порой они спорили с азартом. Наконец мы узнали. Правительственная комиссия приедет завтра к такому-то часу. Приехали на трех легковых машинах. Сразу направились к большому навесу, кернохранилищу. Впереди вышагивали Жук и Семенцов в ослепительно-белых кителях, в синих брюках, в сапогах. Далее шествовала царица Тинатин в цветастом нарядном платье. За ними группа экспертов, крупнейших ученых нашей страны. На специально поставленные щиты мы прикрепили наши красивые схемы. Рядом на травке разложили длинные ящики с кернами. Кто-то из членов комиссии пожелал пить. По знаку Семенцова из багажников машин вытащили ящики с бутылками ситро, белые салфетки с бутербродами и стаканами. Прямо на капотах машин начался легкий завтрак маститых ученых. А народу набежала тьма тьмущая. Впереди встали сотрудники геологической партии. За ними толпили жители Старосемейкино. Всюду шныряло множество мальчишек. Я поймал обоих сыновей, схватил их за плечи. Они закаменели, разинув рты. Наконец, члены высокой комиссии утолили жажду и голод. Семенцов расставил их перед щитом со схемами и перед ящиками с кернами. Соколов, шестикрылый Серафим, явно волнуясь, начал докладывать, объяснять, тыкал указкой то в одну из схем, то в один из ящиков с кернами. Мне запомнился председатель комиссии, академик Веденеев, высокий, седой, элегантный старец в светло-сером костюме с алым значком депутата ЦИКа на лацкане пиджака. Он слегка покачивался, чуть улыбался, слушая Соколова, иногда задавал вопросы. Академик Архангельский был маленьким, худеньким, в огромных очках. Он, наверное, страдал от жары в черном пиджаке, держал ручонки у груди ладонями вниз, как их держат мышата, стоящие на задних лапках. Пыхтел, охал, не задал ни одного вопроса и явно скучал. Будущий академик Саваренский, видный мужчина помоложе, наоборот, часто спрашивал, перебивал, старался сбить Соколова. Других членов комиссии не помню. Как мы гордились нашим любимым шестикрылым Серафимом, его находчивостью, его уверенными ответами. Он кончил. Члены комиссии распрощались только с ним одним, не обращая внимания на нас, простых смертных, проследовали к машинам и уехали. Толпа постепенно расходилась. Мы окружили Соколова, поздравляли его с успешным интересным докладом. Он сиял, понимая, что выдержал ответственный экзамен. А Клавдия, взяв за руки обоих сыновей, пошла с ними в наш барак. И тут Гога, мой старший, очевидно, под впечатлением всего этого яркого для него спектакля, сказал ей: «Я тоже хочу быть академиком». Примечание. 49 лет спустя его желание исполнилось. Георгий Сергеевич Голицын, крупный ученый-физик, был избран в Академию наук СССР. Конец примечания. Я читал заключение экспертной комиссии на многих страницах. Чтобы вода не просачивалась в обход плотины, предлагалось в долине реки Сок у подошвы левобережных горных отрогов уложить и утрамбовать на большом протяжении широкой полосой слой жирной глины. Во сколько эти дополнительные работы обойдутся, не помню. Шестое. В то лето 1938 года началось строительство железнодорожной ветки, идущей к будущему гидроузлу. Трассу повели возле Старосемейкино по косогорам от рогов гор. Копали зэки из Средней Азии, якобы басмачи. Были они всех возрастов, совсем молодые, пожилые, вовсе древние старцы, все в длинных пестрых халатах, старики в челмах, многие очень красивые, с тонкими чертами лица. Однажды я возвращался с работы мимо них, вяло втыкавших кирки в белую рассыпчатую известь. Вдруг ко мне подскочил охранник с криками: «Сперва стой! Потом ложись!» Я с удивлением остановился. Он опять завопил: «Ложись!» «Да ты что, очумел? Я иду с работы, я вольнонаемный», — повторял я. «Давай документы». У меня с собой в сумке были только блокноты с геодезическими записями. Я их показал охраннику. «Давай паспорт!» — завопил он. «Паспорта у меня не было». «Нет, я не лег, однако сел. Вот глупейшая история. Он назвал меня беглым зэком. Проходили мимо мои девушки-реечницы. Они остановились, принялись уговаривать охранника меня отпустить. Тот и им грозил». Они подняли его на смех. Он вовсе разозлился. Я их попросил зайти к моей жене. Пусть она принесет мой паспорт. А заключенные, узбеки, таджики, туркмены, равнодушно смотрели на меня своими черными, с длинными ресницами, глазами. Прибежала испуганная Клавдия. Сунул охраннику мой паспорт. Он и не взглянул на него. Клавдия ушла, подняла в конторе тревогу. Явились начальник охраны и начальник нашей партии Анашкин. Охранник оправдывался, говорил, что я сопротивлялся, матюкался. Я начисто отрицал его обвинения, кивал на зэков, пусть их спросят. Но оказалось, зэки не могли быть свидетелями. Когда Анашкин, я и начальник охраны направились домой, тот всячески оправдывал своего бойца, который мог меня застрелить и был бы прав. Говорил о бдительности. Ох уж эта бдительность! После имени Сталина одно из любимых словечек тогдашних агитаторов и журналистов. В то лето Анашкин и Соколов настояли, чтобы я подавал в профсоюз. Столько лет работаю, а не состою. У разных чинов может возникнуть подозрение, что я не желаю участвовать в этой трудовой организации. На ближайшем общем собрании уселись прямо на травке возле конторы. Сперва выступал прибывший из Куйбышева агитатор, докладывал о международном положении. Он многократно упоминал имя великого вождя и жутко опутался. Я-то газеты читал. Было жарко. Все ждали, когда он кончит. Ни одного вопроса не задали. Обсуждались еще какие-то дела. Наконец перешли к вопросу приема в профсоюз. Первой принимали девушку-коллектора. Она только и сказала: «Я окончила 9 классов. Мой отец в Куйбышеве работает на заводе». И остановилась. Все ждали продолжения. Она молчала. Кто-то заметил, что иной биографии у нее и нет. И приняли ее единогласно. Я решил выступить столь же кратко и сказал: «Я окончил 9 классов с землемерным уклоном. Мой отец — бывший князь. Другой вины за собой не знаю. Он живет сейчас в Дмитрове. Работаю с 30-го года». Выступил шестикрылый Серафим. Начал меня всячески расхваливать. Говорил, что все меня знают как такого-то и такого-то. Предложил меня принять. Наверное, помог нудный доклад агитатора. Да еще все устали после работы. Да еще жара. Никаких язвительных вопросов не задали. Приняли единогласно и разошлись. Начальником лагеря зэков был некий Колбасюк, жгучий, даже истинно черный, заносчивый. С сотрудниками геологической партии не разговаривал. Он жил с молодой женой, маленьким ребенком и старушкой-няней в одном бараке с нами. Клавдия подружилась с его женой, учила ее, как готовить вкусные кушанья, как обращаться с младенцем, помогла ей шить платье. Я говорил Клавдии, чтобы бросила эту дружбу с женой палача. Она отвечала, что та жена милая, беспомощная и очень боится своего мужа. В то лето заболел наш младший сын Миша расстройством желудка. Жар у него поднялся сильнейший. Он явно угасал, лежал без движения, ничего не ел. При лагере зэков был фельдшер, но в зоне. Едва удалось его позвать к нам. Сам он был тоже зэк, но ходил свободно. И, как мы поняли, ничего в медицине не смыслил. И лекарств у него иных, кроме марганцовки, не было. Вести малыша, такого слабенького, в больницу казалось невозможным. Мы совсем отчаялись. Помогла Колбасюкова няня. Она пришла, что-то пошептала над малышом и посоветовала поить его крепким отваром из дубовой коры с сахаром. То ли от наговора старухи, то ли от дубильных веществ в отваре, Миша за 2 дня поправился. Клавдия со слезами радости обратилась к исцелительнице: «Как вас отблагодарить?» И та, как величайшую тайну, ей открыла, что она в няньки нанялась не из-за своей бедности,